Доркас попыталась пригладить заправленные за уши волосы и подавила зевок. Страшно подумать, что этот человек скрывался где-то там, в темноте. В таком мраке и слона трудно было бы заметить. Этот тип, должно быть, вымок насквозь. Надеюсь, он заработал воспаление легких. Знаете, что нам нужно сделать? Бен на мгновение прекратил клевать носом. Объявить семейный сбор. Пригласить в Мерлин-Корт всю честную компанию и выяснить, кто страдает сильнейшей простудой. «Ха, неплохая мысль», — с энтузиазмом согласилась я, — «собрать всех подозреваемых и попытаться выудить какие-нибудь сведения, настроить их друг против друга. Как вы на это смотрите?» Я обратила взор на Бена. Но тот уже храпел. Еще одна иллюзия рухнула. Самоотверженный Джонас предложил отконвоировать хозяина до кровати. Мы с Доркас сложили посуду в раковину. Перед моим мысленным взором мелькнула кухня в период правления тетушки Сибил, и я решительно отвернула кран. У меня все из ума не идет тот телефонный звонок. Я сполоснула чашку и передала ее Доркас. Этот человек, должно быть, говорил из будки. Расположена она на дороге, идущей вдоль берега. Почему? Элементарно. Если Джонас прав, а я подозреваю, что это так, то покушение на жизнь Тобиаса произошло всего за несколько минут до того, как мы его обнаружили. А это означает, что нападавший не мог уйти далеко. Даже если у него была наготове машина, спрятанная где-нибудь поблизости, добраться до нее под проливным дождем можно было бы в лучшем случае минут за пять. А телефон зазвонил, едва только мы вернулись в дом. Доркас осторожно поставила чашку на стол. «А ты не думаешь, — сказала она, — что неизвестный мог воспользоваться телефоном в домике тети Сибил? Все знают, что ключ спрятан под подоконником». «Возможно, ты права, — задумчиво ответила я. Когда я сегодня осматривала домик, у меня возникло безотчетное чувство, будто внутри кто-то есть. Мне почудилось, что кто-то наблюдает за мной через щель в занавесках. Во всяком случае, теперь мне так кажется. За тетушкой Сибил водился старческий грешок подглядывать, поэтому я решила, что она вернулась. Я постучалась, но никто не открыл. К счастью для нашего таинственного злоумышленника, тетя Сибил вздумалась попутешествовать. Я даже подумала, — Доркас помолчала, — женщины ее возраста и в самом деле славятся своей привычкой подглядывать из-за занавесок. Да и любовь тети Сибил к ночным прогулкам, возможно, враг знал о ней и посчитал, что эта особенность старушки может помешать его намерениям. Перейдем теперь к Джонасу. Я могу понять, почему члены твоей семьи не боятся старика. Ты уж не обижайся, но твои родственники, как и тетя Сибил, считают садовников низшими существами, недостойными внимания. То же самое, наверное, можно сказать и о домработницах, но я все-таки ночую в доме. Вернемся к тетушке Сибил. Я вытерла разделочный стол. Ты не думаешь, что кто-то ей угрожал, и потому она уехала? Я бы не удивилась. Возможно, это была не прямая угроза, а дружеский совет. Пара недель вдали от дома пойдут на пользу ее здоровью. Может быть, старушка не собиралась следовать этому совету, но тут случилась стычка с Джонасом, и мысль о путешествии показалась ей более привлекательной. Ты не находишь, что воображение заводит нас слишком далеко? Я тщательно сложила влажную тряпку, водрузила ее подле раковины и скинула туфли. У меня было такое ощущение, будто я не спала целую вечность. Доркас же так и излучала энергию. Знаешь, если злоумышленник убедил тетю Сибил уехать, то он вполне мог и попросить ее держать язык за зубами. К тому же тетушке Сибил очень нравится, когда с ней носится, как с писаной торбой, — желчно добавила я. Жаль, что ее нет здесь, потому что в противном случае я бы сказала, что тетя Сибил — наиболее вероятный кандидат на роль второго участника заговора. В главной роли я ее не представляю. К сожалению, у старушки нет серьезного мотива. Нельзя сказать, что она получила очень много, но, во всяком случае, значительно больше, чем остальные твои родственники. Я и прежде подумывала о роли тетушки Сибил во всей этой истории. Я считала, что на чудаковатую старушенцию следует обратить особое внимание, поскольку, на мой взгляд, с ней обошлись хуже всего. Дядюшка Мерлин мог бы не упоминать о ее преданности и кулинарных талантах. У тети Сибил были все основания меня не любить. Я вполне недвусмысленно дала понять, что думаю о ее манере вести хозяйство, яростно набросившись на паутину и грязь, накопившиеся в доме за долгие годы. Наблюдая мое рвение, она могла почувствовать свое духовное родство с обойденными в завещании остальными членами семьи. И, кроме того, тетушка Сибил не любила котов. «Но чтобы понять тетю Сибил, — заговорила я, — надо вспомнить, как она относилась к дядюшке Мерлину. Для всего мира Мерлин выглядел старым брюзгой, но для Сибил смысл жизни заключался в том, чтобы бегать за ним с тапочками в зубах. Может, у Мерлина и было трудное детство, которое исказило его взгляды на жизнь, но даже этим нельзя оправдать то, что он не воздал должное тете Сибил за беззаветное служение ему. А эта женщина взяла и уехала. В голосе Доркас не слышалось особого сочувствия. Некоторые люди любят быть мучениками, они сами лишают себя силы воли. Когда дело касалось дяди Мерлина, у тети Сибил воли точно не было, но во всем остальном она обладает ослиным упорством. Ты только взгляни, как быстро она нашла себе новые увлечения. Люди — удивительно непредсказуемые создания. Слабость тетушки Сибил в отношении дяди Мерлина может обернуться силой, если кто-то вознамерится помешать исполнить его последнюю волю. Если бы старик решил, что ее следует похоронить заживо рядом с ним, она бы позвонила могильщику, заказала гроб, легла бы в него и сама закрыла крышку. Мерлин и Сибил были не просто кузенами. Жизнь сделала их ближе, ближе, чем родные брат и сестра. Нет, тетя Сибил не стала бы препятствовать воле покойного. «Тогда остается Джонас», — усмехнулась Доркас. Выглядит он более чем сомнительно. Характер несносный, плюс фанатичная преданность покойному хозяину. Что еще нужно? Я со смехом подтолкнула ее к двери. «Опомнись, что ты несешь. Ведь именно Джонас спас Тобиаса. Я подозреваю его не больше, чем тебя». Доркас тотчас стала серьезной. «Не будь слишком доверчива, Элли. Советую тебе впредь почаще оглядываться через плечо. Тобиас более живуч, чем ты». Засыпая, я пообещала вести себя осторожнее. Лишь позже я поняла, что если все время оглядываться назад, то рискуешь угодить в ловушку, расставленную прямо перед твоим носом. На следующий день мы поднялись незадолго до полудня. За окнами по-прежнему хлестал дождь. Меня охватило искушение забраться обратно в постель с книжкой и чашкой горячего шоколада, но предстоящая прогулка к домику священника должна была разогнать остатки сна. За завтраком Доркас была на редкость молчалива. В конце концов, она все-таки призналась, что у нее опять разболелась голова, поэтому я не стала просить ее составить мне компанию. Уже надев плащ и шарф, я подумала, что вежливость требует, чтобы и Бен узнал, где меня можно найти в ближайший час. Я отыскала его на террасе, где он воевал с клубком веревки и пакетом оберточной бумаги.